Но он вытащил откуда-то ящичек, обвязанный ремешками. В ящичке лежали плоскогубцы, разные шурупчики и отвертка. И через 5 минут нарта снова была в порядке. Я с удовольствием заметил в ящичке несколько примусных иголок и 2 коробка спичек. В такой дороге примусные иголки и спички раскладываются, возможно, большее число мест. Мы с Сергеем Скворцовым распределили их в 4 взаимно несовместимых надежных уголка. Мимо избушки Нанауна можно было проехать, не останавливаясь, если бы не торчала из снега длиннющая жестяная труба. Мы раскопали сверху снег и съехали вниз, как в метро, только вместо эскалаторов были собственные животы. Мы стали раскачивать примусы. Я втайне хотел продемонстрировать хозяйственному человеку Ульвилькоту свой житейский опыт. Еще несколько лет назад мы научились у Чукчи рассверливать капсульное отверстие в примусе, предназначенном для зимней дороги. Тогда он горит вдвое сильнее и работает так же хорошо на солярке, как на керосине. Найти брошенную в тундре бочку солярки можно довольно часто. Все-таки из моего хвастовства ничего не вышло. Примус Ульвилькота работал еще лучше. Пока мы занимались чаем, вышел первый дорожный курьез. По неписанному правилу найма упряжки ты берешь в дорогу разные цивилизованные продукты. Чай, сахар, масло, галеты. Каюр берет мясо. По простоте душевной и Куно, и Ульвилькот взяли с собой привычный капальхен. Я ничего не хочу сказать плохого об этом продукте, ибо именно он или способ хранения давал в течение тысячелетий здоровье и жизнь чукчам и эскимосам. Но приезжим он не всегда нравится. Произошло небольшое недоразумение, во время которого каюры страшно смутились. Немедленно на свет были извлечены другие запасы. Медвежье сердце, как деликатес для строганины, небольшой кусок оленины и 5 лепешек эскимосского пимикана, резервная еда на крайний случай. Но впереди у нас было еще много дней, и мы с Серегой взялись за капальхен, благословляя судьбу, что нам приходилось съесть его раньше. Возможно, на острове был капальхен особого качества, ибо с каждым разом аппетит у нас увеличивался. После чая настроение стало совсем бодрым. Мы еще раз осмотрели нарты, осмотрели аппаратуру и груз и решили ехать дальше до следующего опорного пункта на мысе Блоссом в 50 километрах от этой избушки. Там тоже имелась охотничья избушка, последняя на нашей дороге, и мы надеялись в ней отлично переночевать. Теперь собаки шли уже совсем спокойно, словно догадываясь, что им сегодня предстоит так или иначе добирать расстояние до 80 километров. Мы ехали вначале вдоль низкого песчаного берега, потом по изрытому застругами льду лагуны Предательской. За лагуной Предательской начинался длиннющий, почти по линейке выпрямленный участок косы, который тянулся уже до мыса Блоссом. На косе этой валялись оставшиеся с лета останки моржовых туш, и снег на ней был испещрен песовыми и медвежьими следами. Видимо, голод пригнал сюда из льдов достаточное количество этих медведей. На 20-километровом участке косы мы наткнулись на них 3 раза. Все 3 раза медведи убегали во льды своей неторопливой, раскачивающейся рысью. Отбежав примерно на километр, медведи всегда останавливались и долго смотрели с какого-нибудь тароса на упряжке.